Глава 9. «Ринка!» — поморщился учитель. «Что за выражение? К твоему сведению, ты теперь глава рода и ничем не уступаешь своему мужу по положению». «А как вас зовут, скажите? А что за род?» «Не сегодня». Покачал головой наставник, и я даже как-то вся сникла. «Тогда даже думать о своем положении не хочу». Надулась я на вредного старика, который сидел и смотрел на меня с улыбкой и теплотой во взгляде. «Так за что ты немножечко умертвил королеву?» «Прошло несколько лет. Король с королевой жили душа в душу. И в тот день, когда она сообщила Масину о своей беременности, он был настолько счастлив, что готов был обнять весь мир, а потом положить его к ногам своей королевы. Прошел еще почти год, и королева родила двух мальчиков, очаровательных близнецов. С тех пор все изменилось. Король из радостного превратился в вечно угрюмого. Королева и вовсе будто сошла с ума, да детей ее не допускали. За крохами приставили смотреть мою жену, мою любимую Нанель». Очень хотелось раскрыть рот и задать миллион вопросов о его жене. Но я крепко сжала губы, еще и ладонью прикрыла. Ясно же, что ничего хорошего с его женой не случилось, раз он был не с ней. И действительно, именно что был. Теперь-то он наверняка с ней. И от этого такой счастливый. «Сама додумалась?» Хитро взглянул на меня наставник, а я только кивнула в ответ. «Умничка. Так вот». Продолжил он свой рассказ. «Месяца три все было более-менее стабильно. Король мрачен, королева заперта в своих покоях». «Чего же ее заперли? Ее лечить надо было?» Закатила я глаза. «Вот ведь средневековье. У нее, наверное, постродовой синдром и все такое. Не сильна, если честно, но слышала о том, что случается всякое». «От такого не лечат», — не согласился со мной наставник. «Она горела лютой злобой. С поразительным упорством рвалась к близнецам, искренне веря, что они не должны жить на этом свете». «Офигеть!» – протянула потрясенно. В моей голове не укладывались слова наставника. «Как? Как родная мать может хотеть убить своих детей? Маленьких, беззащитных крошек?» Теперь я понимала, почему король хотел сообщить правду близнецам наедине. И поняла, отчего наши откровения отложились на день. А то едва не каждый день узнаешь такое о матери, которую любил, не видя и не зная, и за которую пошел мстить. «Почему?» — подняла на наставника повлажневшие глаза. «Мы так толком и не поняли, но она постоянно твердила о том, что высшие — это плохо, что они безумно сильны, и им придется подчиняться. Смеялась в лицо Масину, когда он просил ее одуматься. Говорила, что не до того-то вышла из-под опеки отца, чтобы вновь кому-то подчиняться. По всему выходило, что один или два близнеца родились высшими, похожими не на большинство демонов, а на самого императора. И стоит признать, это сила и мощь. Но даже узнав об этом, король не хотел смерти своим детям, а королеву нам переубедить так и не удалось. Ее лечили лучшие лекари, и в какой-то момент она пошла на поправку. Ей разрешили видеть детей под присмотром короля, а потом и только под присмотром моей Нанель. Я был против этого, говорил о хитрости и коварстве королевы, но король, ослепленный своими чувствами, не желал меня слушать. И за это поплатились и я, и моя жена». Наставник замолчал, тяжело дыша, а я не смела ему мешать. Знала и видела, насколько ему тяжело. Ладони наставника, которые он положил на свои ноги, периодически сжимались в кулаки до побелевших костяшек. Мне так хотелось его обнять, сказать, что все в прошлом, что он уже встретился со своей Нанель и счастлив. Кстати, стала всматриваться туда, куда всегда оглядывался наставник, и начинала понемногу злиться. Вот знаю же, что встретил он свою жену, потому и стремился умереть. А вот почему она не выйдет к нему и не обнимет? Она ведь, в отличие от меня, может. «Спасибо», — пролепетало тихим голосом прелестное создание, и, подойдя к наставнику, крепко его обняла. Наставник в ответ вцепился в девушку с такой силой и отчаянием, что я порадовалась ее бесплодности, иначе бы он ей все кости переломал. «А за что спасибо?» Решилась я задать вопрос через некоторое время, и то тихим шепотом. «Она не могла появляться рядом со мной потому, что меня ты искренне ждала и желала увидеть, а Ананель даже не думала», — пояснил мне наставник, затаскивая покрасневшую жену к себе на колени. «После стольких лет разлуки нам больно расставаться даже на несколько минут», — вздохнула Ананель и, смутившись взгляда наставника, спрятала лицо в изгибе его шеи. «Могли бы и сказать», — буркнула, посмотрев на наставника с укором, а он только сидит и блаженно жмурится, обнимая ту, которую так давно потерял и, наконец-то, вновь обрел. «Не мог», — качнул головой. «Тут, знаешь ли, тоже свои законы, но сейчас не об этом. Мои силы не безграничны, а время рвется вперед. Мы с королем были на совещании, когда я почувствовал боль Нанель. Я бежал на пределе своих возможностей, но все равно не успел». Сжал он в объятиях затихшую жену, вздохнул аромат ее волос и продолжил вновь. «Нанель пыталась помешать королеве убить близнецов и приняла на себя несколько ударов. Королева 3 раза проткнула ее ножом». Наставник говорил тяжело и отрывисто, переживая все заново. «Магии там не было. Приказ короля. Вот она решила убить их ножом. Но моя Нанель справилась, не дала 4-месячных крох в обиду. Когда я увидел, как моя любимая безвольно падает на пол, а все ее тело в крови, очнулся я только тогда, когда от королевы мало что осталось. Король Масин мне не мешал. Думаю, он и сам понимал, что от королевы необходимо избавиться. Но сам не мог, любил, несмотря ни на что. Но моя победа не была долгой. Я убил королеву, спас близнецов от смерти, короля от необходимости казни, но не смог спасти свою жену. Она мне даже вслед за собой уйти не дала». На последней фразе голос наставника сквозил неприкрытой болью и обидой. «Я не могла поступить по-другому, ведь знала, сколько погублю судеб, если позволю тебе пойти со мной. Не для того я спасала принцев, чтобы, дожив до своего совершеннолетия, они в одночасье сгорели от своей демонской магии». Поджала она свои пухлые губы в немом укоре, и наставник покорно склонил голову, признавая правоту этой потрясающе красивой, хрупкой, но такой сильной женщины. Вот до этого момента мне вроде бы все было понятно. Королева хотела убить собственных детей. Вы ей в этом помешали. Наставник королеву убил. Вас спасти не удалось. Но почему близнецы должны были умереть в день своего совершеннолетия? И почему именно тогда? И когда этот день наступит? И... уф, голова снова пухнет от целого вороха непоняток. Пожаловалась, подняв на улыбающихся супругов жалостливый взгляд. «Умирая, королева кинула проклятие. Но никто не придал этому значения, ведь на близнецах впоследствии так и не обнаружили проклятие. А оно было в них, но наложенное не на их тела, а на их магию демонов», — продолжила рассказ Нанель. «Магии во мне никогда не было, зато был нестабильный дар видящий. Видела я лишь обрывки и не всегда вовремя. Пока мой муж рвал голыми руками королеву, король Масин попытался меня подлечить, и я увидела, как он, посеревший от горя, склонился над 2 детскими кроватками, в которых угасали 2 невинные жизни. Увидела, как их тельца относят в королевский склеп, как король, обезумев от боли, потеряв сначала любимую, а затем и детей, пытается распечатать проход к демонам, но ему мешает это сделать его брат, лорд Равель Фликс. Вражда между ними росла и крепла, и в какой-то момент королевство Итании просто перестало бы существовать, умывшись в крови невинных. и я могла изменить это будущее. Она запретила мне умирать. Горько хмыкнул наставник. Сказала, чтобы я добился того, чтобы лорд Ревен запечатал в близнецах силу, доставшуюся от матери, оставив ту, что досталась от Массина. Велела мне поддерживать короля словом, а его брата – делом. Так я стал главным советником короля. Взялся за обучение его брата, и все мы вместе запечатали в близнецах силу демонов. В день их совершеннолетия блоки бы спали сами. И вот тут начиналось самое интересное. Хмыкнул наставник в каштановую макушку жены. За время взросления близнецов я должен был снять проклятие с их демонской магии. А вот как сделать это, я не знал, и ты мне сказать не успела. Тихо шепнул дрожащим голосом. «Прости», – тихо шепнула ему в ответ, погладив изящной ладонью, затянутую в рубашку грудь наставника. «Я в тебя верила и знала, что ты найдешь выход сам, и ты нашел». «А я пообещала самой себе, что у меня будет так же, что я дождусь того, кого полюблю, и кто будет любить меня в ответ с той же нежностью, страстью, слепой верой и самоотверженностью». «Нашел!» — подтвердил наставник, почему-то глядя на меня с изрядной долей вины. «Мне нужно было очень сильное существо, и я выдернул его из родного мира, только никак не ожидал, что это будет ребенок с душой взрослой женщины. Прости меня». Добавил едва слышно, и в его глазах зажегся огонек надежды. Вот только на что он надеется? Чего ждет от меня? «За что?» Задала ему самый важный на данный момент вопрос. «За то, что вмешался в твою жизнь, не спросив твоего мнения». «Серьезно? Всего-то? А я-то уж думала, что он сейчас скажет мне, что я нафиг ему не нужна, что суждено мне погибнуть, чтобы всех спасти, и для этого он меня сюда притащил». «И это все?» – уточнила на всякий случай, а получив в ответ осторожный кивок, наставник меня явно не понимал, шумно выдохнула. «Так я не в обиде!» – неуверенно улыбнулась, глядя на счастливую парочку. «Вы мне вроде как дали второй шанс на жизнь». «Я тебе говорила, что она будет не в обиде, а ты переживал». С беспокойством посмотрела на Нель на наставника. «Нам надо прощаться, ты почти без сил». «Подождите!» – вскочила я с места. «Объясните, каким образом я помогу снять проклятие?» «Оно уже снято», – поднялся наставник на ноги, приобнимая свою жену за плечи. «Проклятие было настолько сильным, что снять его не смог даже я. Оставался один выход – перебить его проклятие чем-то более сильным». «Наказание за нарушение клятвы рода!» Воскликнула, поняв, к чему он ведет. «Именно», — согласился со мной наставник. «Когда я убил королеву и потерял свою Нанель, вся королевская семья поклялась моему роду в вечной помощи и непричинении вреда. А нарушение этой клятвы выжгло проклятие королевы, но вместе с ним и магические каналы, без которых не выживет один из принцев и подтянет за собой второго». «А мне, как понимаю, предстоит их наращивать, восстанавливать и прокачивать», — кивнула своим мыслям. «Ту записку близнецам подкинули вы?» «Тебе надо идти», — не своим голосом заговорила жена наставника, ее остекленевшие глаза уставились прямо на меня. «Спеши! Не бери ничего, кроме кулона, иначе потеряешь время! Не выходи из дома, иначе найдешь свою смерть. Не сомневайся в своих силах. Ты все сможешь». «Тебе пора», — вложил наставник в мою ладонь голубой кулон на тонкой цепочке, и я прикрыла глаза от удовольствия, впервые за несколько дней почувствовав прикосновение знакомых рук. «Лучше бы тебе ее послушать. Нанель никогда не ошибается». «Мы еще увидимся», — крикнула вслед тающим фигурам. «Мы рядом, пока нужны тебе», — тихо прошелестело над ухом, и в мое восприятие мира ворвались звуки и запахи, а еще ощущения не очень приятные. Первое, что сделала, выпучила глаза и согнулась от боли в животе. Правое предплечье обожгло болью, прострелила правую лодыжку, в левое бедро, по моим ощущениям, вогнали раскаленную железяку. Пальцы отказались двигаться, голова непрерывно пульсировала жуткой болью, и в довершении ко всему на спину вылили кипяток. Пришла в себя от удара, на этот раз реального. Не выдержав ощущений, что транслировала мне моя связь с... А с кем, собственно, связь? С птицем! Ну, кто бы сомневался! Из-за кого еще я могу со всего маху упасть лицом в пол? Для верности поднялась и осмотрела свои руки. Ни сантиметра повреждений, ни капли крови. Это радовало. Утручало другое. Прямо сейчас кто-то от души мутузит птица. «Защита!» Пискнула севшим голосом и, вылетев из пещеры, открыла портал в домик наставника. Если он действительно решил в наглую сломать защиту домика, то спасти его вряд ли получится. «Прежде чем лезть в порталы, их всегда надо проверять». Слова наставника были последним, что я вспомнила, вылетев из портала в настоящее адское пекло. Взломом защиты тут явно не обошлось. Ревущее пламя со всех сторон и обжигающая боль, все длящееся и длящееся. Я снова выпала из времени на какой-то момент, сконцентрировавшись на своей боли, на этот раз уже не фантомной. Смотрела в каком-то отупенении на то, как обгорает моя плоть, как кожа на хвосте вздувается пузырями. Запах паленых волос, ком в горле. Почему я горю и не сгораю? И боль, она есть, но много меньше той, что должна. «Почему я еще жива?» Жуткий звон в ушах. «Марина!» Сколько боли и отчаяния в этом крике. Он все-таки напрочь снес защиту и сейчас полезет в самое пекло. А ведь птиц только после боя с неизвестными и истощен после взлома защиты. Чудо уже то, что он держится на ногах. Человек привыкает ко всему. Я не стала исключением. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы принять боль и привыкнуть к обгорающей коже, но я смогла взять себя в руки. И все же, как наставник меня не гонял, а к реальному нападению я готова не была. Сквозь зубы прошептала обезболивающее и успокаивающее заклинание. Сразу же отпустила, и голова стала мыслить более ясно. «Марина!» Очередной отчаянный крик уже совсем рядом. Если он откроет двери, то в живых не останется. Такое сильное пламя даже пепла от него не оставит. Был бы он внутри, на него бы распространялась защита, и все же вовремя мы с наставником влепили в защиту мою магию исцеления. Полностью отпустила свою силу и наложила на весь дом запирающее плетение. Теперь птиц сюда не попадет. Бесит он меня, конечно, но если что, я его и сама прибью. И вообще, он мне еще лабораторию не подарил. Учиться не определил и лицо свое не показал. Огонь потихоньку затухал, но все равно был еще слишком сильным, а я не могла найти его источник. Птиц продолжал метаться вокруг дома, выкрикивая мое имя и пытаясь взломать защиту. Последние несколько минут он уже не кричал, а хрипел. Я бесилась, и если бы не пламя, стирала бы со щек злые слезы, ведь я как ни пыталась, не смогла ничего прокричать ему в ответ. Огнем раз за разом повреждались восстанавливающие связки. Получалось только шептать. В итоге источник я нашла, огонь шел из-под земли, единственного уязвимого места, ведь на землю защиту мы не накладывали, а тот, кому огонь подчинялся, был необычно силен, или же выпил не одну жизнь, но в любом случае его силы уже на исходе, как в принципе и силы затихшего птица. Надеюсь, с ним все хорошо, и он еще немного потерпит, пока я сплету абсолютную защиту. Я не жалела сил, их было много, а мне помогала сама природа. Я не уменьшала свою силу, боясь быть пойманной. Щедро вплела в защиту магию наставника, подпитала все злостью на неизвестного. Если бы не наш с наставником случайный эксперимент, ничего бы не восстановилось, все бы сгорело за несколько секунд. Стоило только стряхнуть плетение с пальцев, как огонь мгновенно затух, оставляя после себя обожженное дерево стен. Оплавленные пузырьки зельями, обгоревшие головешки пучков высушенных трав и мою обгоревшую кожу. Не видя я, что все восстанавливается на глазах, а в первую очередь я сама, уже давно бы скатилась в истерику. Хотя нет, не скатилась бы. Позже очень может быть, но не тогда, когда у меня под окнами валяется полудохший птиц. Кстати, о нем. Пойти бы полечить болезного, а то его боль пробивается ко мне даже сквозь заклинание, которое я на себя навешала. Лорду Фликсу много больнее сейчас, чем было мне несколько минут назад. Дождалась своего полного восстановления. Обсмотрела каждый пальчик, ощупала лицо, проверила хвост до самого кончика. В довершие подергала себя за растрепанную косу и, расплывшись в улыбке, поползла к дверям, сразу же распахнув их настежь. Я теперь почти что феникс, чего мне бояться? Через секунду я так уже совсем не думала, кряхтя и матерясь, выползая из потушки птица. Выползла, перевернула и, уперев руки в бока, уставилась на его неизменный капюшон и улыбающиеся губы. «Ты...» Едва прохрипел, протягивая ко мне свою дрожащую руку. Я покивала, мол, да, я, собственно, персона, начинай орать. А он взял и разорвал все мои шаблоны. «Живая...» Выдохнул тихонько. «Моя змейка...» Добавил еще тише и вырубился, надсадно дыша. Нет, я, конечно, так же, как и любая приличная девушка, когда-то мечтала о том, что упадет прекрасный принц мне в ноги и как начнет в любви признаваться. И вот, пожалуйста, исполнение моей мечты. Но ее ж пернатый исполнял, и, естественно, где-то, когда-то и почему-то что-то пошло не так. Упал мне в ноги, и не беда, что промахнулся на полметра и едва не задавил меня своей тушей, а с виду задохлик задохликом. Признался в любви. С этим пунктом можно поспорить. Нет бы промолчал, так он меня еще и змеей обозвал. И чего, спрашивается, я ему плохого сделала? Опустила глаза на этого горе-принца, или как его там по титулу, и заковыристо выругалась, костеря себя, на чем свет стоит. И опять мне никто не виноват. Опять я сама косячу и подставляю себя под клетку в лаборатории, в которую меня обязательно запихнут и разберут на декокты и зелья. А все потому, что валяющийся на пороге птиц трепетно и нежно обнимал кончик моего хвоста. Хвоста! Дура несчастная! Переборщила силой заклинания и успокоила себя по полной, лишив мозгов и чувства самосохранения. Вместо этого с лихвой, отсыпав мне нездорового чувства юмора, сняла с себя успокаивающее заклинание, пошатнулась от вновь нахлынувшей боли птица, приглушила ее немного, вернула себе ноги, затащила хрипящего птица в дом, ибо так Нанель сказала. «Раз мне нельзя выходить из домика, то птиц идет со мной внутрь». На кровать его затащить у меня не получилось, слишком уж он тяжелый. А вот его ухудшающее состояние мне совсем не нравилось. Да и восстанавливающая магия дома на него не действовала. Интересно, почему? Может, из-за того, что свои повреждения он получил вне дома? Надо будет позже обязательно изучить этот вопрос. А сейчас собралась и лечи пернатого. Если он помрет, король меня точно казнит.